Глава 27. О том, что значит влюбиться. Когда-то я думала, что романтическая любовь требует поэзии, танцев, цветов и подарков. Я наивно верила мисс Хейвенкл, когда она говорила, что глубину чувств джентльмена можно измерить по тому, как часто он навещает леди, или приглашает ее на вальс, или присоединяется к ней на прогулке в парке в сопровождении компаньонки. Но иногда любовь измеряется совсем иначе, общими секретами, понимающими улыбками и обнадеживающими прикосновениями. Такое случается спонтанно, в знойный летний день, когда вы плывете вниз по реке на лодке. И после такого дня ты в глубине души понимаешь, что уже никогда не будешь прежней. Через несколько часов, глядя на свое отражение в маленьком зеркале, стоявшем на столе в ее спальне, Фиона действительно почувствовала себя принцессой. Бирюзовое платье на ней было самым красивым в ее гардеробе, и Мэри сделала из ее волнистых волос нечто вроде букета из завитков, не спадающих с затылка. «Ты выглядишь прекрасно, Фи!» Лили положила свой заостренный подбородок Фионе на плечо и встретилась с ней взглядом в зеркале. «Лорд полностью подпадет под твое обаяние, если уже не подпал». «Ты тоже замечательно выглядишь», — сказала Фиона. Два лица, смотревшие на нее из зеркала, отличались всем, от оттенка кожи до цвета глаз и формы рта. И все же озорное, чуть заговорщицкое выражение обоих лиц было поразительно схоже, не оставляя сомнений, что они сестры в истинном смысле этого слова. «Я думаю, что однажды мне придется нарисовать нас, когда мы выглядим именно так». «Пожалуйста», — сказала Лили с улыбкой. «Думаю, мои волосы никогда еще не выглядели так хорошо. И я сомневаюсь, что это когда-нибудь повторится». Позади них распахнулась дверь спальни, и, обернувшись, они увидели матушку, ураганом ворвавшуюся в комнату. Мэри следовала за ней, при этом одна шпилька у нее была зажата в губах, а другая в руке, и она мужественно пыталась приручить непокорную прядь матушкиных волос. «Достаточно!» — прикрикнула матушка на горничную, глубоко вздохнув и посмотрев на падчериц. К груди она прижимала маленькую деревянную шкатулку с вырезанными на стенках розами. «Матушка, вы раскраснелись», — сказала Фиона. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Вполне». Но руки у мачехи дрожали, когда она вытянула шкатулку, вручая ее Фионе. Та поднялась со стула и приняла ее. «Что это?» «Открой и увидишь». Когда Фиона заколебалась, матушка нетерпеливо вздохнула. «Ну же!» Сглотнув, Фиона подняла крышку на петлях и заглянула внутрь. Там, уютно расположившись на ложе из черного бархата, сверкало ожерелье из инкрустированных бриллиантами сапфиров, сияя, как отражение лунного света в волнах неспокойного моря. Оно было восхитительно. Оно захватывало дух. Оно вызывало горечь узнавания. Лили ахнула и прижала руку ко рту, а у Фионы в глазах появились непрошенные слезы. «Ожерелье нашей матери». «Если быть точнее, ожерелье твоей матери», — поправила ее матушка. Фиона твердо покачала головой и встретилась взглядом с Лили, в глазах у которой стояло волнение. «Она была нашей матерью», — повторила Фиона. А Лили она сказала. «Никогда не сомневайся в этом». «На нашем портрете она в этом ожерелье», — сказала Лили, всхлипнув. Она имела в виду картину, которую папа заказал всего за несколько месяцев до того, как их мать заболела. Картину, которая висела у них дома в гостиной. Фиона и Лили смотрели на нее почти каждый день своей жизни последние 10 лет. И это была самая сильная физическая связь, которая была у них с матерью. На картине их мать полусидела на кушетке, а Фиона и Лили, одетые в белые кружевные платья, сидели перед ней на мягких табуретах. Лили до сих пор помнила часы, что они провели, позируя художнику. Он не меньше десятка раз просил их мать смотреть на него, а не на своих дочерей, прежде чем сдаться и написать то, что видел перед собой. Любящий, ласковый и гордый взгляд матери, которая была полностью предана своим дочерям, обеим. «Ожерелье есть на портрете?» — небрежно спросила матушка. «Признаться, я не заметила». «Ты найдешь в шкатулке пару подходящих к нему сережек». Фиона поставила шкатулку на стол и осторожно достала ожерелье, удивившись его весу. Золото излучало тепло в ее ладонях, а драгоценные камни, казалось, светились изнутри. В последний раз, когда она видела ожерелье вживую, оно украшало шею ее матери. После ее смерти Фиона решила, что отец спрятал драгоценности в безопасном месте, там, где ему не пришлось бы видеть ярко-голубые сапфиры, которые, похоже, идеально подходили к цвету глаз его ушедшей возлюбленной. Лили заглянула в шкатулку, достала серьги и поднесла их к свече, и свет отразился от сапфиров. «Мне было интересно, где они, но я никогда не спрашивала у папы, боясь расстроить его». Матушка прочистила горло. «Да, так вот, ваш отец доверил драгоценности мне, попросив, чтобы я отдала их, когда придет время. Теперь, когда Фиона привлекла внимание графа, я думаю, она заслужила право носить их». Фиона подавила волну гнева. «Драгоценности нашей матери — это не приз, который можно выиграть. Это одна из последних вещей, которые связывают нас с ней. Именно поэтому они должны храниться у нас». Матушка моргнула. «Я ожидала, что ты проявишь немного больше благодарности и любезности, Фиона. Вот именно из-за таких неприглядных вспышек раздражения ты еще не замужем. Советую тебе надеть ожерелье и серьги сегодня вечером. Они могут помочь тебе затмить любую соперницу, претендующую на любовь графа». Фиона одновременно прикусила язык и взмолилась о терпении. Спорить с матушкой было бесполезно, а этот вечер был слишком важен, чтобы портить его ссорами. Кроме того, у них с Лили теперь была драгоценная частица их матери, которую они могли прижать к сердцу. «Я надену ожерелье сегодня вечером», — сказала Фиона. «Лили, ты должна надеть серьги». «Нет», — возразила Лили. «Ты должна надеть и то, и другое. Это же комплект». «Это мы с тобой комплект», — сказала Фиона уверенно. «Надень серьги, а потом поможешь мне с застежкой от ожерелья». Матушка воздела руки к небу. «Как вам будет угодно. Ваш отец недавно приехал и одевается к ужину. Увидимся в гостиной через четверть часа. Не опаздывайте». Некоторое время спустя, когда Фиона и остальные гости садились за обеденный стол, она коснулась руками камней на шее, надеясь, что они дадут ей мужество противостоять любым трудностям, которые готовил для них сегодняшний вечер. Папа, сидя по левую руку от Фионы, похлопал ее по руке и сказал, как сильно он скучал по ней и Лили всю эту неделю. Хотя он и прибыл в крепость позже, чем ожидалось, он приехал, как и обещал. И в отличие от матушки, не обратил никакого внимания на плохое состояние дома. Он привык к производительным мельницам и функциональным конторам и ценил эффективность прежде всего. Поэтому скрипучие половые доски и обветшалые шторы едва ли могли огорчить его. И слава богу, ведь в крепости было много изъянов. Грей сидел во главе стола, потрясающе красивый, в сюртуке цвета ночного неба и лазурном жилете. Он прекрасно играл роль доброжелательного хозяина, поддерживая теплый разговор со своей бабушкой и остальными гостями, но на протяжении всего ужина не теряя Фиону из поля зрения. Все было бы прекрасно, если бы один из сидящих за столом мужчин не пытался шантажировать ее. Она не успокоится, пока угроза репутации Лили не будет устранена. И теперь она была чуть ближе к тому, чтобы установить личность злодея. Днем ей удалось вернуться в гостиную с запиской и подтвердить, что она написана той же рукой, что и имена в списке приглашенных. Это означало, что негодяем могут быть только лорд Пентом, лорд Картер или мистер Кирби. На другой стороне стола лорд Пентом восхищенно слушал, как Лили рассказывает о соревнованиях по стрельбе из лука отцу, смеясь над ее манерой все преувеличивать. Мистер Кирби похвалил фиолетовое бальное платье матушки, тем самым заслужив ее вечную преданность. Лорд Картер и отец мистера Кирби, лорд Данлоп, были увлечены жаркой дискуссией о лучших породах скаковых лошадей. Никто из трех молодых людей не выглядел злодеем. Ни у кого не было жирных усов, толстого живота или зловещего взгляда. Это были джентльмены, с которыми она играла в шарады, джентльмены, с которыми она делилась историями из жизни. И все же один из них безжалостно вынес на свет непристойную правду о родной матери Лили и пал так низко, что использовал эту информацию против ее семьи. К счастью, шантажист не мог знать, что Фиона вот-вот разоблачит его. Поэтому она собиралась обратить оставшиеся несколько часов приема в свою пользу. Вскоре после десерта Грей тихо обратился к ее отцу. «Мистер Хартли, не могли бы мы поговорить в моем кабинете до начала бала?» Отец повернулся к Фионе с полным надежды и интереса взглядом. И она бросила ему ободряющую улыбку. Он выпрямил спину и ответил. «Конечно, Рейвенпорт». У нее стало тесно в груди при виде того, как мужчины, вокруг которых вращался ее мир, выходят из столовой плечом к плечу. Остальные гости, включая джентльменов, прошли в гостиную, предоставив Фионе шанс, который она надеялась получить. Она достала небольшую стопку открыток из редикюля и подошла к Софи и лорду Картеру, которые восхищались большим пейзажем, висящим рядом с фортепиано. «Это прекрасный сад», — говорила Соф. «Идеальные пропорции, красивые цвета и интересные акценты». «Возможно», — сказала Фиона спокойно, «но довольно посредственно по сравнению с садами, которые придумала ты». Лорд Картер приподнял темные брови. «Я впечатлен». «Подождите, пока не увидите бальный зал», — сказала Фиона. «Простите, что прерываю, но я хочу попросить об одолжении и надеюсь, что вам будет несложно его выполнить». Она оглянулась через плечо, убедившись, что графиня их не слышит. «Конечно», — ответила Софи. «Все что угодно». Фиона пояснила, надеясь, что голос не выдаст ее волнения. «У меня есть рисунок поместья, который я планирую подарить леди Рейвенпорт в знак благодарности за то, что она принимала нас на этой неделе. Она не скрывает, что ей нравится компания молодых людей и особенно друзей графа. Поэтому я подумала, что было бы неплохо, если бы каждый из гостей оставил ей небольшое послание. Я соберу их и подарю вместе с наброском в рамке». Софи восторженно сложила руки. «Как это чутко с твоей стороны! Я с удовольствием составлю послание». «Я тоже». Если лорд Картер и посчитал эту просьбу подозрительной, он никак этого не выказал. «Спасибо. Я знала, что могу рассчитывать на вас». Фиона вручила каждому из них небольшую открытку. «Прошу прощения за то, что это делается в последний момент, но если бы вы могли вернуть мне открытку до завтрашнего отъезда, я была бы очень признательна. Нужно написать всего пару строк». Она хотела бы добавить, и было бы кстати, если бы вы вставили где-нибудь строчную букву «F», но она и так рисковала. Ей оставалось только верить, что какая-то отличительная черта в образцах почерка совпадет. «Сегодня вечером я что-нибудь сочиню», — пообещала Софи. Лорд Картер спрятал открытку в нагрудном кармане и похлопал по нему. «Я верну ее вам завтра за завтраком», — и добавил заговорщицким шепотом. «Если только не помешает похмелье». Софи безмятежно улыбнулась. «Тогда, возможно, вам стоит заняться этим сегодня вечером». «Если я это сделаю, вы потанцуете со мной?» Софи задумчиво склонила голову. «Да». Фиона засмеялась и сжала плечи подруги. «Спасибо, Соф». Для ее же блага Фиона искренне надеялась, что лорд Картер не был негодяем, который стоял за компрометирующими письмами. Она оглядела гостиную и увидела лорда Пентома на диване. Он разговаривал с Лили, пока та разливала чай. Фиона подошла к ним, вручила каждому из них открытку и тихо повторила просьбу написать пару строк для графини. «Буду рад помочь», — сказал маркиз. «И если у меня не будет возможности написать записку до завтрашнего отъезда, я попрошу своего секретаря прислать ее вам, когда мы вернемся в город». «Нет», — выпалила Фиона. Она не могла ждать так долго. Кроме того, она должна была быть уверена, что это почерк лорда Пентома, а не его секретаря. «Я бы предпочла собрать открытки здесь, если это возможно». Лили пожала плечами. «Какая разница?» «Ну...» — импровизировала Фиона. «Надо полагать, что послание покажется более искренним и глубоким, если написать его сейчас, до того, как воспоминания об этой неделе сотрутся из памяти». «Ты так внимательна», — сказала Лили с оттенком подозрительности в голосе. «А мне кажется, в этом есть смысл». Пентом учтиво склонил голову. «Считайте дело сделанным, мисс Хартли». «Спасибо». Фиона выдохнула с облегчением и незаметно помахала оставшимися открытками. «А теперь, с вашего позволения, я вас оставлю, чтобы просить об этой услуге еще несколько человек». Но единственным человеком, с которым ей действительно нужно было поговорить, был мистер Кирби. Он стоял один у буфета, наливая себе бренди. И хотя это был отличный момент, чтобы подойти к нему, ноги Фионы словно превратились в камень. Призвав на помощь всю свою смелость, она изобразила улыбку и подошла к нему. «Добрый вечер, мистер Кирби. Я хотела бы...» «Ах, мисс Хартли!» — сердечно сказал он, ставя на место графин. «Я рад, что могу поговорить с вами наедине». Волосы у нее на затылке приподнялись. «Правда?» «Я хотел бы повторить свое предложение помочь вам, чем смогу, с той сложной проблемой, с которой вы столкнулись». Он сделал шаг к ней навстречу и понизил голос. «Той, о которой я недавно узнал из записки». «Это очень любезно с вашей стороны, но я...» «Пожалуйста, знайте, что хотя я не осведомлен обо всех фактах, я понимаю, что это очень личная и деликатная ситуация. Если вы примете мою помощь, я буду в высшей степени осмотрителен». «Спасибо. Но я полагаю, что держу ситуацию под контролем». «Правда?» Мистер Кирби задумчиво почесал затылок. «Я не хочу докучать и уж точно не хочу вас пугать, но шантаж — дело неприятное и полное опасностей. Мне это совсем не по душе». Фиона почувствовала, что ладони у нее стали липкими от пота. Мистер Кирби, казалось, был искренне обеспокоен. Она же обращалась с ним как с подозреваемым. «Мне это тоже не нравится», — призналась она. Но, по крайней мере, теперь Грей был на ее стороне. Она открыла рот, чтобы сказать мистеру Кирби, что ему не стоит беспокоиться за нее, но он заговорил первым. «Какой мерзавец имеет наглость требовать, чтобы приличная молодая леди тайком пробиралась сквозь парк посреди ночи и оставляла деньги в дупле дерева? У меня буквально закипает кровь от негодования». «Я планирую принять меры предосторожности». Но пока Фиона произносила эти слова, в ее голове звучал тревожный звоночек. Потому что в письме, которое обнаружил мистер Кирби, не упоминалось о поздней ночной встрече. Или о парке. Или о дупле дерева. Боже правый, она нашла шантажиста. И он был последним человеком в мире, которого она хотела бы видеть в этой роли. Хорошо. Осторожность никогда не помешает. Мистер Кирби покрутил бокал с бренди и сделал глоток. Я надеюсь, что это испытание скоро закончится, и вы никогда больше не услышите про этого негодяя. Сердце Фионы заколотилось, подпитываясь мощным сочетанием ярости и страха. «Но это вы. Вы тот самый негодяй, не так ли? Я никогда не делилась с вами инструкциями, которые дал мне шантажист». В мгновение ока на лице мистера Кирби выражение участливой обеспокоенности сменил испуг. И сразу в его глазах появилась зловещая угроза. «Вы, должно быть, переутомились, мисс Хартли. Вы бредите. Если помните, я пытался вам помочь», — процедил он сквозь зубы. «Я просто догадался, какие указания мог дать шантажист. Это довольно избитый прием, если задуматься». Фиона оглянулась через плечо. Матушка, графиня и леди Каллахан потягивали кларет возле камина, в то время как Софи и Лили общались с джентльменами на другой стороне комнаты. Конечно, ей никто не сможет навредить в этой приятной гостиной, но по телу у нее, тем не менее, прошла дрожь. Она разоблачила мистера Кирби, загнала его в угол, и покалыванию затылка говорила ей, что он более опасен, чем когда-либо. Тем не менее, отступать было нельзя. «Я уже поняла, что шантажист присутствует на этом приеме», — сказала Фиона. «Вы просто подтвердили то, во что я не хотела верить, что старейший и ближайший друг Грея опустился до такого предательства. Чего я не понимаю, так это мотива. Зачем? Зачем же вам это?» «У меня есть страсть к азартным играм», — фыркнул Кирби. «А у вашей семьи есть лишние деньги». Она подняла подбородок и скрестила руки, чтобы скрыть дрожь. «Когда Грей узнает, что вы сделали, он будет в ярости». Мистер Кирби ощерился и подошел на шаг ближе. «Он не узнает правду», произнес он смертельно опасным тоном. «Конечно, узнает». Фиона постаралась отогнать панический страх, поднявшийся у нее в груди. «Если бы он был в этой комнате, Я бы сказала ему это прямо сейчас». Мистер Кирби бросил ей ужасающе самодовольную ухмылку. «И это было бы ошибкой». «Неужели вы полагаете, что он встанет на вашу сторону? Я собираюсь стать его женой, и он заслуживает знать, что вы за человек, даже если это его уничтожит». «Уничтожило бы», — сказал он абсолютно спокойно. «Но есть кое-что, что огорчит его еще больше, если станет известно широкой общественности. Один неприятный инцидент. Отвратительный факт, который может поставить под угрозу все, чем владеет Грей, включая крепость». Фиона сглотнула. «О чем вы говорите?» «Самоубийство его отца, конечно же. Я видел его своими глазами, чувствовал брызги его крови на своей коже. Я никогда не упоминал об этом в связи с очевидными правовыми последствиями, утратой собственности в пользу короны и так далее. Кроме того, я подумал, что лучше избавить Грея и его бабушку от стыда и боли. Ведь придется эксгумировать труп и захоронить предыдущего графа на перекрестке дорог с колом в сердце». «Вы...» Фиона сжала кулаки так, что ногти вонзились ей в ладони. «Вы отвратительный авантюрист и эгоцентричный негодяй. Я не позволю вам собой манипулировать. Я не верю, что вы предадите Грея таким образом. Вы блефуете». «А вот здесь вы ошибаетесь, милочка». Глаза мистера Кирби стали холодными и пустыми. «Видите ли, мне нечего терять. Я одолжил немного денег у довольно недобросовестного джентльмена, который отправит своих приспешников по мою душу, если я не расплачусь с ним в ближайшее время. Я видел, что происходит с другими молодыми людьми, которые забыли вовремя внести платежи. И, скажем так, есть вероятность того, что я не переживу пенни за задержку». «Неужели вам не осталось ничего, кроме шантажа?» — сказала Фиона в последней отчаянной попытке воззвать к голосу разума. «Вообще-то нет. Вот почему я должен настаивать, чтобы вы разорвали отношения с Греем и предоставили деньги, которые я потребовал, в обмен на мое молчание. Если вы не оставите деньги там, как я проинструктировал, в следующем выпуске «Лондонских сплетен» будет не одна, а две чрезвычайно непристойные истории. Газеты с заголовками, в которых упоминаются шлюхи и самоубийства, неизменно продаются очень хорошо. Свет ничего так не любит, как зрелищное падение кумиров с пьедестала». У Фионы задрожали колени. «Я не могу разорвать помолвку с Греем». Мистер Кирби потягивал бренди, не выказывая особенного беспокойства. «Тогда я надеюсь, что он сможет простить вам то, что вы позволили скандалу с его отцом выйти на свет и поставили под угрозу сохранность крепости». «Бог свидетель, мистер Кирби был бессердечен. Но, возможно, ей стоило обратиться к его практической стороне». «Мне нужны деньги из приданного, если я хочу расплатиться с вами». «Вы кажетесь очень находчивой особой», — ехидно сказал он. «Придумайте другой способ, как достать деньги». Его взгляд упал ей на шею, жадно оценивая драгоценности ее матери. Она подавила приступ тошноты. «Я постараюсь». «А разве у нее был выбор?» «Но вы должны поклясться мне, что никогда не раскроете то, что знаете о моей сестре или об отце Грея». «Я ставлю под угрозу жизни и репутацию Грея и вашей сестры не ради собственного удовольствия, мисс Хартли. Но я сделаю это, если понадобится. Если вы хотите, чтобы этот кошмар закончился, просто доставьте мне деньги, как я просил, и держитесь подальше от Грея». Он проглотил остаток бренди, поставил стакан на буфет и поправил манжеты сюртука. «Попробуйте насладиться сегодняшним балом. Мы же не хотим, чтобы Грей или кто-то еще заподозрил, что что-то не так». Фионе удалось кивнуть в ответ. Она отчаянно хотела покинуть комнату и отдалиться на некоторое расстояние от нее и мистера Кирби, прежде чем сделает что-то опрометчивое. Например, ударит его по лицу или разобьет графин о его голову. Но правда заключалась в том, что в глубине души она уже знала, что должна сделать, что сделает это. Если единственным способом спасти Лили и Грея было расплатиться с мистером Кирби и разорвать отношения с Греем, она сделает и то, и другое. даже если это означает отказаться от ожерелья матери, даже если это означает разбить сердце Грею и себе. Она думала, что у нее будет целая жизнь, чтобы любить Грея, но оказалось, что у нее осталась только одна ночь, единственная ночь, чтобы попрощаться.